Машину, на которой приехали незадачливые жильцы и их сопровождение, подпер фургон саперов, но Седой, похоже, уезжать пока и не собирался. Он отправил семейство Барковых и Ольгу в качестве сопровождающей пешим порядком в соседний двор, где их ждала другая машина, а Климова и Сашу оставил при себе до полного выяснения. Примерно через 10 минут Владислава Валерьевича отозвал в сторонку начальник саперной команды. Выслушав его доклад, Седой озадаченно потер гладкую макушку и махнул рукой Баркову. «Сюрприз в холодильнике был, ваша правда, Александр, но его таймер остановился за 2 секунды до взрыва». «Все верно», — Саша кивнул. «Чего верного-то?» — раздраженно спросил сапер. «Цепи в целости и сохранности. Электронный блок выдает продолжение отсчета. Вот только сигнал из процессора часиков идет почему-то не на детонатор, а на дисплей холодильника. Взгляните». Он показал Саше изображение в своем смарте. На 20-дюймовом дисплее Самсунга поверх данных о температуре, окошко новостного телеканала, колонок сетевых новостей и другой полезной информации светились цифры обратного отсчета. Если судить по ним, после взрыва прошло уже 12,5 минут. Перед цифрами стоял минус. «Вы же понимаете, в чем дело?» — Саша обернулся к Владиславу. «Не совсем», — признался Седой. «Если «Сокол» обезвредил мину, честь ему и хвала. Но как он перебросил сигнал? Ведь для этого требуется как минимум присоединить провода от бомбы к контактам дисплея вашего холодильника. Или бомба имела радиомодем?» «Не знаю», — Барков развел руками. «Но нечто подобное уже случалось, правда, в других ситуациях. А что насчет распорки?» «Криминалисты разбираются», — сообщил сапер. «На втором обрезке никаких отпечатков. И чем его пилили, они тоже пока не понимают». «Тоже? Ситуация?» — Владислав щурясь взглянул на Сашу. Тот криво усмехнулся и кивнул. «Да, еще», — нехотя опомнился сапер. «Мажордома вам придется заменить, гражданин Барков. Он, похоже, крепко завис. Мы начали сканировать его на предмет посторонних предметов в системном блоке, а он почему-то заискрил и вспыхнул. Пришлось гасить порошком. Ну, сами понимаете, что там теперь внутри». «Спасибо», — Барков скрипнул зубами. «Компенсации, конечно, мне не полагается». «Ну, если подадите жалобу, может быть», — сапер ехидно ухмыльнулся. «Постойте», — вмешался Владислав. «Взрывчатки в нем не было?» «Нет». «Наверное, просто замкнуло». «Значит, мы можем его забрать. Климов, мажордома на экспертизу». Владислав Валерьевич заметно оживился. «А вам, Александр, мы поставим нового управляющего домашним хозяйством. Я гарантирую. Не расстраивайтесь». «Постараюсь», — Саша кивком указал на переминающихся у третьего подъезда бойцов группы захвата. «А как насчет злоумышленников? Нашли кого-нибудь?» «Вы же видите», — Владислав усмехнулся. «Раз не спешат обрадовать, значит, как и с отпечатками, полный ноль. Но сейчас важно не это. Сейчас меня больше занимает странное поведение адской машинки и вот этот предмет». Он снова повертел в руках обрезок лома. «Я же вам говорил, Сокол уже не в первый раз устраивает такие фокусы». «Сокол, уважаемый Александр», — Седой чуть повысил голос, — «это всего лишь миниатюрный компьютер с расширенными возможностями и кое-какой особой периферией. Он не умеет дистанционно резать железо и перепаивать провода. Я об этом и пытаюсь рассказать, но вы не хотите меня слушать», — парировал Барков. «А что, секретные файлы Сокола разве не об этом?» «Не совсем», — потеребив короткую седую бородку, задумчиво пробормотал Владислав и тут же спохватился. «Вернее, я не в курсе. Все может быть». «Ну-ну», — передразнил его Саша. «Теперь мы можем ехать? Мне здесь как-то не по себе. Думаю, моей жене и подавно». «Да, конечно», — Владислав Валерьевич вручил обрезок лома Климову. «Это тоже отдай экспертам. Встретимся в гольф-клубе». «Где?» Саша перевел удивленный взгляд на Васю. «Увидишь», — Климов подмигнул, — «тебе там понравится». Вместе с нужными вещами Лена прихватила свой смарт, и потому, едва усевшись в машину, Барков набрал ее номер. Сашу сильно беспокоило ее состояние. Жена была напугана и давно перешла грань 19-го нервного срыва. Ее надо было поддержать и успокоить. Ведь даже самому Баркову, во-первых, мужчине, а во-вторых, при поддержке и энергетической накачке, обеспеченной Соколом, было тяжело сохранять душевное равновесие в круговерти событий. «Как ты?» — стараясь выглядеть бодрым, спросил Саша. «Хорошо», — тихо ответила Лена, стараясь не смотреть в объектив смарта. «Олежка устал, капризничает». «Ничего, скоро отдохнете. Нам обещан райский уголок». «Я уже ничего не хочу». В глазах Лены блеснули слезинки. «Пусть нас просто отпустят. Ты же видишь, нам нельзя оставаться без охраны». «Я уеду к маме, там будет безопасно». «Она опять начнет баловать сына, читать тебе нотации», — Саша улыбнулся, «и через 3 дня ты запросишься обратно». «Ну и пусть читает», — голос у Лены задрожал. «Я так устала». «Потерпи, пожалуйста, скоро все наладится». «Не надо меня успокаивать, я же понимаю, что еще ничего не начиналось. Если мы тебя потеряем, это будет катастрофа. Саша, давай уедем. Брось все». «Я не могу, родная. Пойми, это невозможно». «Это из-за того происшествия в бункере? Но ведь ты защищался, ты спасал нас, ты стрелял в плохих, ведь так?» «Не в этом дело, Ленчик. Меня никто не обвиняет и не шантажирует. Участвовать в этом деле – мой добровольный, осознанный выбор. Это дело для тебя важнее, чем мы. Если я все брошу, не останется ничего и никого, в том числе и нас. Я не могу поступить иначе». «Тогда всему конец. Ты не подумай, я не разуверилась в тебе, но победить этих заговорщиков совсем не то же самое, что уложить на песок 4 шахтеров. Ты один не справишься, а я не хочу видеть, как ты гибнешь за бессмысленную и заведомо проигрышную идею». «Лена, все не так мрачно». Саша снова ободряюще улыбнулся, хотя в глубине души после слов жены заскребли крупные черные кошки. «Я не один. За моей спиной очень грамотная и сильная команда. В меня верят, поэтому мы справимся. Но я хочу, чтобы ты тоже верила в меня». «Я верю», — Лена утерла слезы. «Просто очень боюсь». Она выключила смарт. Саша не стал повторять вызов. Сейчас им обоим требовалась пауза и пара глотков кислорода. Барков приоткрыл окно и вдохнул горячий, пахнущий асфальтом, пылью и выхлопами городской воздух. От такой дыхательной смеси стало еще хуже. Саша закрыл окно и включил посильнее кондиционер. «Не простудитесь», — заботливо предупредил Владислав. «Простудиться и сдохнуть сейчас — не худший вариант», — поиграв желваками, процедил сквозь зубы Саша. «Вы не правы», — Владислав Валерьевич осуждающе покачал головой. «Но я вас понимаю». В гольф-клубе, зеленом островке, оставшемся от некогда обширного парка «Лосиный остров», Баркову действительно понравилось. Он и не предполагал, что прямо в городе, перенаселенном и окончательно задушенном сплошной застройкой, сохранились такие оазисы. Суматошная жизнь мегаполиса огибала эти 100 с лишним гектаров аккуратно постриженных зеленых полян, ровных кустарников и тщательно спланированных лесочков, как вода огибает замшелый валун. Она плескалась со всех сторон, бурлила и забрызгивала камень-оазис крупными каплями, но они мгновенно исчезали, не оставляя следов. Так было и здесь. Люди, имеющие право войти в этот рай посреди асфальтового ада, мгновенно растворялись в нем, отрекаясь от повседневных забот и суеты. Не все члены клуба играли в гольф, но этого на самом деле и не требовалось. Главным условием пребывания на территории закрытого парка было отдыхать. Никаких дел, за исключением сугубо неофициальных переговоров и обедов с друзьями или партнерами в ресторане, что располагался на первом этаже гостиничного комплекса, умело вписанного в ландшафт точно посередине парка. Никаких забот и волнений. Только изысканная пища, относительно свежий воздух, спорт и оздоровительные процедуры. Так, во всяком случае, утверждал Владислав Валерьевич. И кто здесь хозяин? С удивлением и отчасти с восхищением, осматривая чудесные виды, поинтересовался Саша. Я бы с удовольствием купил клубную карточку. Боюсь, это нереально, с улыбкой ответил Владислав. Это закрытый клуб с очень сложной системой приема новых членов. Но гостевая карта, считайте, у вас уже есть. Учет членов ведется на компьютере? На снисходительную улыбку Седова Барков ответил улыбкой ироничной. «Мне нетрудно сделать так, чтобы моя фамилия появилась в списках и без соблюдения формальностей. Владелец знает всех членов в лицо. Ваши новые таланты тут не пригодятся, Александр. Да и ни к чему это – фальсифицировать списки. Отдыхать здесь вам никто не запретит». «Вас просто не пустят на закрытые мероприятия. Но поверьте, здесь есть чем заняться и без этих скучных заседаний в душном, тесном зале. И все равно любопытно», — Саша обвел жестом пространство вокруг. «Прямо посреди Москвы — оазис. А посреди него — штаб-квартира масонской ложи. Крайне интересно». «Все не совсем так», — Владислав поморщился. «Нас, конечно, можно сравнивать с масонами, но сходство очень отдаленное, почти никакого. А насчет штаб-квартиры вы угадали. У нас есть контора в Сити, но это лишь представительство, фасад. Основные аналитические мощности и оперативный центр расположены здесь. Как видите, я играю честно. Ваша семья в полной безопасности, и вы сможете спокойно работать». Машина остановилась в специальной парковочной зоне примерно за 200 метров до главного строения клуба. Оставшееся расстояние можно было преодолеть, усевшись в электромобильчик, но Владислав предложил пройтись, и Барков согласился. Когда еще удастся погулять вот так, неспешно, вдыхая чистый воздух и наслаждаясь видом сочной, зрелой зелени? Благодать, да и только! Хорошего настроения, возникшего на контрасте с полутора сутками нервной беготни, не могло испортить ни беспощадное июльское солнце, ни сокол, который почему-то заставлял позвякивать тревожные колокольчики хозяйской интуиции с того самого момента, когда машина въехала на территорию клуба. Смарт сыграл знакомую мелодию. Звонила Лена. Она, похоже, немного успокоилась. Во всяком случае, выглядела не такой подавленной, как во время предыдущего сеанса связи. «Устроились?» — Саша улыбнулся, увидев, какую смешную гримасу состроил Олежек, восседающий у мамы на руках. «Да, здесь так здорово и очень спокойно. Мне нравится. Правда, тут повсюду полно охранников и почти нет приличной тени. Зато есть открытый бассейн и водные аттракционы. Мы надолго сюда перебрались?» «Не знаю. Считай, что это компенсация за несостоявшийся отдых в Сочи». «На юг мы планировали поехать вместе», — Лена укоризненно вздохнула. «А здесь? Классно, конечно, но без тебя мы заскучаем. Я буду приезжать. Хорошо бы». Она снова вздохнула и указала взглядом куда-то за кадр. «Владислав Валерьевич с тобой?» «Да, рядом. Попроси, пусть нас охраняет Ольга». «А то я больше никого не знаю. Если не с кем будет поговорить, я с ума сойду». «Первое время», — не дожидаясь трансляции вопроса, ответил Владислав. «Дня 3-4, если не возникнет осложнений. А потом Ольга понадобится мне самому. Так что заводите друзей, не откладывая». «Я поняла», — Лена кивнула. «Вы идете сюда?» «Да, через 5 минут встретимся». Саша выключил смарт и вздохнул с облегчением. Настроение жены его почти порадовало. Она успокоилась, и это внушало надежду на то, что скоро она окончательно придет в себя. «А действительно, Владислав Валерьевич, Здесь много деревьев, но все они посажены так, что почти не образуют приличных перелесков. Очень мало тени. В такую жару это, по-моему, актуально. «Для гольфа нужны поляны, а не леса», — Владислав усмехнулся. «А если серьезно, все устроено для удобства наблюдения с помощью невода. Вы хотите сказать, что главным охранником здесь работает именно следящая спутниковая сеть?» «Да. А почему это вас удивляет?» «Ну, во-первых, потому что после похищения на Ленинградском шоссе, с которого и начались все мои злоключения, и которого невод не увидел, я ему не очень-то доверяю. А во-вторых...» Договорить Саша не успел. На смарт Владиславу Валерьевичу пришел срочный вызов, и Седой поднял руку, прерывая Баркова. Беседа шла в закрытом режиме. Слышал абонента только Владислав, но чтобы понять, что новости скверные, ничего слышать и не требовалось. Достаточно было взглянуть на выражение лица Седова. «Как так исчезло?» — Владислав побагровел. «Вы точно знаете? А что видно на записях охраны? Невод ничего не зафиксировал? Это точно?» Барков, услышав последние слова, поднял кверху указательный палец и многозначительно скривился. «А что я говорил 5 секунд назад?» «Немедленно предоставить мне полный список откупленцев. Да, всех до единого. И коммерческих, и договорных. Главную оперативную группу в ружье. И предупредите ФСБ. Не конкретизируйте, просто дайте ориентировку. Нет, в ближайшие 5 минут меня не беспокоить. Я сам перезвоню». Он дал отбой связи и невнятно чертыхнулся. «Извините, откупленцев?» Саша заинтересованно взглянул на Седова. «И предупредите ФСБ. Как все это понимать? Получается, вы не из конторы? Вся эта красота — частное предприятие? И где же ваша честность в таком случае?» На лице Владислава отразились уже просто вселенские муки. Было видно, что он не рад не только знакомству с дотошным носителем «Сокола», но и вообще ничему на свете. Саша отметил про себя, что раньше не славился такой настойчивостью и умением доставать людей. «Времена меняются быстрее, чем ветер», — Барков про себя усмехнулся. «А вместе с ними меняются и характеры. Может быть, не в лучшую сторону, но каковы раздражители, такова и реакция. Сделали из меня сверхчеловека. Получите сдачу». «Откупленцы — это те, кто выпросил у нас своего рода невидимость. Возможность избавиться от наблюдения невода. Ненадолго, на строго определенный момент, не больше 2 часов. «Ого!» — Барков остановился и удивленно вытаращился на Владислава. «Банда хакеров зарабатывает на взломе невода? Шапка-невидимка, сшитая из еврокупюр. Выходит, мировая общественность заблуждается, свято веря, что всевидящий невод не дремлет и не дает поблажек даже президентам. Невод скрывает факты взломов, чтобы сохранить репутацию? Будь я журналистом, заработал бы на разоблачении этого заговора молчания большие деньги. Но вы не журналист, а теперь один из нас. Да и не дали бы вам взорвать такую бомбу. Не мы, так другие заинтересованные лица». «Верно. И все-таки я шокирован. Продолжайте, если не трудно». «Только для вас, Александр». Владислав указал взглядом на свой смарт. «Сейчас я получу список всех фирм и учреждений, получивших индульгенцию на последние 2 часа. Выделив подозрительные, на мой взгляд, конторы, я сброшу этот новый шорт-лист своим помощникам, а они попытаются вскрыть, а затем проанализировать записи». «Значит, вы порочны до предела», — Саша усмехнулся. «Мало того, что взламываете системы безопасности спутниковой сети, так еще и обманываете клиентов-невидимок. Рисковая игра». «И как это происходит технически?» «В своих умозаключениях вы правы ровно наполовину, Александр. А что касается невидимости, то она относительна. На серверы невода информация со спутников все равно поступает, и там делаются записи. Просто на серверах эти файлы сбрасываются в закрытую и сверхзащищенную директорию. Постойте, это вы иронизируете, когда говорите «сверхзащищенную», или хотите произвести на меня еще большее впечатление? Не то и не другое. Я говорю совершенно серьезно. Вы поспешили с выводами, господин Барков. Мы ничего не взламываем, поскольку мы вовсе не банда хакеров, делающая деньги на утечках информации из Невода. Мы те, кто этому препятствует. И, смею вас заверить, весьма успешно. А фокус с индульгенциями придуман как раз для того, чтобы снизить вероятность виртуальных атак. Скажите на милость, зачем деловым людям, а уж тем более государственным конторам, связываться с подозрительными личностями, если они могут выкупить часок-другой относительной невидимости непосредственно у поставщика услуг? У кого? Саша замер. Так вы... Да. Вся эта красота... Владислав указал на близкий гостиничный комплекс и окружающий его парк. Принадлежит Networld Inc. А ваш покорный слуга является начальником европейского отдела службы безопасности этой фирмы. Одним из 12 помощников президента корпорации господина Михайлова. Вот теперь Барков действительно испытал легкий шок. Он, конечно, допускал, что в деле участвуют агенты СБН. Ведь Владислав не раз намекал на особую важность расследования и непосредственную угрозу, которую несут «Сокол» и система для существующего миропорядка, так крепко увязанного со спутниковой сетью глобального наблюдения и связи. Но Саша не мог и предположить, что этот вот седой, крепкий мужчина – такая серьезная фигура в руководстве крупнейшей фирмы планеты. Информация была настолько поразительной, что Барков переваривал ее до самого гостиничного комплекса. Владислав Валерьевич тем временем наслаждался триумфом. Вернее, он сосредоточенно работал со списком, но по играющей у него на губах улыбке становилось понятно, что он вполне удовлетворен произведенным на подопечного эффектом. «Теперь многое проясняется и без подсказок Сокола», — пробормотал Саша, когда они вошли в прохладный холл здания. «Все эти ваши особые полномочия и поддержка ФСБ...» «В первую очередь заговор главного опасен для Невода», — как бы объясняя этой фразой все, проронил Владислав. «Покушение на вашу монополию всевидения? Не только». «Я ведь уже говорил, его система угрожает безопасности всех государств и людей. Масштабно. Так и есть. Потому мы и действуем сообща. СБН, ФСБ и военная контрразведка. А в число заговорщиков входят солидные частные фирмы, криминальные структуры и несколько групп высокопоставленных военных и чиновников из Министерства обороны, Минюста, МВД и других госструктур, вплоть до значительной части депутатов в Госдуме. И это только в России. Сколько и каких закордонных организаций замешано в этом деле, не берусь и представить, но уверен, что много. И все они очень влиятельны. Невод и построенные с его помощью стабильное мировое пространство ущемляют их финансовые интересы. Networld губит теневую экономику, выявляя подпольные каналы торговли оружием, наркотрафик, маршруты контрабандистов, работорговцев и засвечивая другие преступные промыслы, а также мешает вести главный бизнес человечества – воевать. Подпольные деятели страшно напуганы тем, насколько стремительно беднеют и готовы вкладывать любые деньги в проект главного. Им позарез требуется ликвидировать Невод и вернуть мир во времена приватности, как они это называют. Понятно. Потому вы и возглавляете операцию. Одно неясно, почему вы принимаете такое активное участие в моей судьбе, собственной персоной. Разве в СБН мало опытных телохранителей?